Глава первая. Сын врага народа. 1937-1945 годы. Эпиграф. Горело мало, что ли, свеч? Туман сильней клубился, что он еще одну зажечь решил. И ты родился. Александр Кушнер. Эвакуация. Первое воспоминание о ней. До этого была Москва. Там родился и прожил первые 2 года. Потом Рыбинск. Туда выслали семью расстрелянного врага народа. Именно там, в 3 года, пережил первую запомнившуюся обиду. Молодая нянька, гулявшая со мной в скверике около дома, заболталась с кем-то, зазевалась, и я решил самостоятельно вернуться в квартиру. Конечно, перепутал абсолютно одинаковые парадные, поднялся на последний этаж и 2 часа, рыдая, стучал в запертую дверь чердака. Мать все это время, сходя с ума, искала меня по городу с милицией. Но по-настоящему экран памяти начинает светиться лишь с 4 лет. Со страшного 1941 года. Конечно, страшный он только для взрослых. Вот они стоят на улице, задрав головы. Это еще в Рыбинске. Гадают, чей там в небе серебрится самолетик? Наш или уже немецкий? Иногда радио объявляет воздушную тревогу. На всякий случай. Наш детский сад шеренгой топает в бомбоубежище. Все топают, а Ефимов оставлен в столовой доедать свою кашу. Если бомба и попадет в такого, который кашу не ест, не жалко. Но он не может сделать ни глотка. Каша — это и есть его самое страшное, все с заглавных букв. Дома его кормят, закармливают с применением цирковых номеров. Мать Анна Васильевна Ефимова, бывшая актриса кукольного театра Образцова, пляшет перед ним кан-кан, колотя поварешкой по дну кастрюли. Бабушка, Каролина Матусовна Крутянская, мать погибшего в терроре отца, сидит наготове с ложкой. Изумленный танцем ребенок открывает рот, хлоп, кусок котлеты влетает туда чуть не до самого горла. 40 лет спустя я попытаюсь воспроизвести этот кошмар в повести «Как одна плоть». В дальнейшем буду вставлять автобиографические отрывки из своей прозы, статей и эссе, не выделяя их и не извиняясь за плагиат у самого себя. «Жуй, жуй, жуй! Не сиди, как истукан! Жуй!» Я принимаюсь лениво перекатывать и мять во рту этот ком глины, и понемногу он начинает рассасываться, уменьшаться в объеме. Я чувствую, что теперь, кажется, можно приоткрыть рот, глотнуть свежего воздуха. Я открываю, и хлоп! В рот влетает кусок творога. Эта пытка тянется час, иногда 2. Может быть, если бы мне было сказано, ты должен съесть то-то и то-то, я бы нашел в себе какие-то силы и съел все, что поставлено. Но так никогда не бывает. Сколько бы я ни съедал, количество еды на столе не уменьшается. Даже если я съем всю кашу и всю котлету, это не будет значить, что я совершил подвиг. Это будет значить, что ребенок хочет есть еще, что он голоден. Ты так ничего и не съел. Это будет сказано в любом случае. Так мне ли бояться войны? Нехватка продуктов покончила с насильственной кормежкой. Какое блаженство! А затем начинается и настоящее приключение под названием «Эвакуация». На пароходе, вниз по Волге. Да, толпа. Да, люди давят друг друга, спят в повалку на палубе, да, воняет дымом и бензином. Но сердобольный машинист пожалел красивую мать с ребенком и старухой на руках, пустил их в свою каюту. Я на самой верхней полке, и мне даже позволено время от времени щекотать лысину доброго машиниста. Чем не веселье? А то, что пароход, отплывший вслед за нашим на следующий день, немецкие самолеты разбомбили, это дойдет до нас лишь в виде газетных строчек. Своими глазами мы тонущих и разорванных не увидим. У Ани Ефимовой нет никаких дипломов, но много талантов. Она умеет играть на рояле, танцевать, представлять на сцене, декламировать стихи, ставить спектакли, мастерить игрушки. В юности она даже сочинила мазурку, которую похвалил композитор Гречанинов. Готовилась стать пианисткой, но помешала травма руки. Однако главный ее талант – умение вызывать в людях сострадание и готовность помочь. Дом культуры работников авиационного завода в Рыбинске, как она ухитрилась получить работу в этом оборонном учреждении с ее волчьим билетом вместо паспорта, и какая добрая душа помогла ей получить место преподавателя в колонии для малолетних преступников сразу по прибытии нашего парохода в Казань. Раифа. Колония располагалась в корпусах старинного монастыря, в 30 километрах на запад от Казани. На поезде ехать до станции Васильева, потом еще пешком или на подводе километров 8. После падения коммунизма монастырь был возвращен православной церкви, реставрирован. Сейчас это одно из самых популярных мест паломничества и туризма в Татарстане. Если набрать в поисковых системах интернета слово «Раифа», вы получите полную информацию об истории Богородицкого мужского монастыря, основан в начале 17 века, о расценках на экскурсионные поездки в него, об архитекторах, проектировавших в свое время собор, часовни, колокольню, крепостные стены. Узнаете, что на древнееврейском название означает «богом хранимое». Так называлось небольшое монашеское поселение христиан на Синайском полуострове, уничтоженное в IV веке кочевниками племен Ноба. Памяти раифских великомучеников была посвящена одна из надвратных церквей монастыря. И название осталось, укрепилось за выросшей рядом деревней. Примечательно, что с середины XIX века близлежащее Сумское озеро и окружающий его лес привлекают экспедиции ботаников и зоологов из Казанского и других университетов России. Разрабатываются планы устройства здесь заповедника. Видимо, было что-то уникальное в этих рощах, дававших когда-то приют языческим богам черемисов. Ош-кучу-юмо, пурыщо, кудырчо-юмо. Ничего этого мы, заброшенные сюда войной горожане, не знали и знать не могли, когда входили под ветви древних дубов и сосен, росших по берегам речки Сумки. Но волшебство возникало, казалось, пронизывало нас. Я попытался воссоздать его в повести «Таврический сад». Кругом был лес муравьев. Потом начался лес птиц. Муравьи смотрели на нас из муравейников своего леса, бегали по деревьям, по листьям, падали на дорогу, чтобы нас укусить. Птицы подняли такой крик, будто мы пришли и сразу исковеркали им всю жизнь. Они пищали, каркали, гыкали, трясли над нами ветки. Нам надо было что-то поскорее сделать со всеми этими соснами и березами, мхами и лишайниками, с грибами, травой, с болотами, кочками, клюквами, с паутиной, натянутой как мишень, с пеньком, облепленным смолой и опилками, с кустами черники, похожими на маленькие яблони, с синими яблоками. Но что? Что с этим нужно делать? Я выскочил на какую-то поляну, посыпанную желтыми цветочками, и увидел на ее краю один большой и красный. Я мучился с этим цветком в одиночку. Я приседал и заглядывал на него снизу. Я трогал его пальцем, наклонял к земле, а он снова распрямлялся. Я нюхал его, я дул на него, как его собственный отдельный ветер. Но все это было не то. Может быть, мне было бы легче, если бы я знал его название. Но я не знал его название. Тогда я сорвал его и понес кому-нибудь дарить. Но мне жалко было его дарить. Потом я незаметно оборвал на нем все листья. Потом стебелек. Потом забрал в рот и пососал. Потом оторвал один лепесток и осторожно покусал его зубами. Потом все остальные. Потом съел то, что у меня осталось. После этого я лег спиной в траву и лежал там, как самый пьяный человек. Голова у меня болела и кружилась, во рту было горько, и я не помнил, откуда я сюда свалился, что на мне надето, не соображал, что мне нужно делать дальше и нужно ли вообще что-нибудь делать, или только лежать так и смотреть, не отрываясь, на лесное небо. Конечно, лес таил в себе и много съедобно полезного, и мы устремлялись в него за добычей не хуже древних черемисов. Кто-то научил меня класть очищенную от коры веточку ивы в муравейник и потом полизать. Ах, как это было вкусно! Но пучки прохладных опят, полные бидоны земляники, мешочки, набитые орехами, корзинки с малиной, вообще вся эта еда, которая росла в лесу или плавала в озере, которую надо было искать, ловить, добывать, конечно, ничего общего не имела с застольным кошмаром моей городской довоенной жизни. Она была частью трепетной лесной красоты, и пожирать ее было священнодействием. Лермонтовское «Но я люблю, за что не знаю сам» было так понятно мне, когда пришла пора прочесть его в школе. Так сливалось с лесным царством моего детства. Взрослые, вспоминая потом нашу деревню, называли ее глухоманью, но я даже не мог понять, о чем они говорят. Разве может быть глушью то, что помнится только как бескрайный солнечный свет, как бездонность озера внизу и неба наверху, как вечно открытый на все стороны горизонт, как далекое, уставленное радугами поле?